Нет, это просто невозможно. Лерка округлила глаза, когда я начала рассказывать некоторые подробности расследования. Пока я вводила ее в курс дела, она совершенно забыла о сигарете, пепел с которой падал прямо на ковер. Труднее всего ей было поверить, что в ее квартире за один день побывало по меньшей мере два вора. Она вбила себе в голову, что и один человек мог совершить несколько преступлений. «Лер, ты пойми», — убеждала я, — «Витюша действовал по уже отработанной схеме. Сделал дубликат ключа, через другого охранника узнал, что тебя нет дома, ты как раз ходила на собеседование, спокойно приехал, взял деньги и хотел благополучно свалить. Ты же сама говорила, что если бы не пропали драгоценности, ты бы даже не заподозрила, что в квартире кто-то побывал». Лерка хотела что-то возразить, но я быстро продолжила. Какой смысл ему рисковать? Он же прекрасно понимал, что если возьмет что-то действительно очень ценное, его запросто заметут. Так что, услышав, что пришел кто-то еще, он просто спрятался в шкафу. Кстати, ты мне сама показывала, что вешалки с платьями были сдвинуты в одну сторону. Так вот, он там сидел, переждал, пока второй вор уйдет, а потом и сам ушел. Мне кажется, он даже не знал, что это была не ты сама. Тань, я что-то совсем ничего не понимаю. Лерка бессильно опустила руки. Кому еще понадобилось ко мне забираться? Неужели полгорода успел сделать себе ключи от нашей квартиры? Вопрос был резонный. Я и сама задумалась над тем, почему в этой истории так много преступников, умеющих беспрепятственно проникать в квартиры при помощи обыкновенных ключей. Конечно, Валерию я кое-как успокоила. Накапала валерьянки, заварила успокаивающий чай, приготовила теплую ванну. Пока Лерка плескалась, я постаралась кое-как оформить уже полученные сведения и хотя бы примерно скорректировать свои дальнейшие действия. Если предположить, что Витюша, как он утверждает, кроме денег из шкатулки ничего не взял, значит, драгоценности увел кто-то другой. Причем у него был свой ключ от квартиры. Так, снова я вернулась к тому, с чего и начала. Подозреваемый номер один – недавно убитый бойфренд Валерии, Константин Руднев. Но тут напрашивается другой вопрос. Украл колечко мамы Фисенко, но свой собственный-то подарок зачем? Мог бы просто спросить. Лерка, не бедная сиротка, вернула бы. Я усмехнулась и закурила. Подозреваемый номер два – убийца Костика. Кстати, ко второй версии я все-таки больше склонялась, потому что никаких ключей при Рудневе не было найдено. Вообще-то рассказ, который я услышала в отделении милиции из уст квартирного вора, больше походил на вымысел. Витюша клялся и божился, что взял из шкатулки только деньги, а потом услышал какой-то скрежет в замочной скважине и спрятался в стенной шкаф, служивший Лерке гардеробом. Как показалось Витюше, пришла хозяйка квартиры, но так как дверца шкафа была плотно прикрыта, он никого не видел. Потом он немного замялся и сказал, что собака в это время очень сильно лаяла. Я насторожилась. Сенька вряд ли стал бы лаять на собственную хозяйку. «А как пекинес отреагировал на ваше появление в квартире?» не удержалась я от вопроса. «Почему он на вас не лаял?» Витюша ярко покраснел и, почти заикаясь, ответил. «Я слышал, как хозяйка говорила, что он вафли шоколадные любит. Вот я ему и принес несколько. А еще я как вылез из шкафа, у меня прям глаза защипало, духами какими-то воняло резко». Мне сразу стало понятно, что Сенька адекватно среагировал на неприятный запах. Только вот все равно оставался открытым вопрос. Это были резкие духи или мужской одеколон? Но этого охранник сказать не мог, так как в таких тонкостях не разбирался. Таким образом, было непонятно, кто же все-таки приходил. Женщина или мужчина? И это очень осложняло ведение дела. Через некоторое время, когда второй посетитель ушел, Витюша вылез из шкафа, аккуратно закрыл за собой входную дверь и спокойно ушел, незамеченный никем. Ну, в последнем я, честно говоря, несколько сомневалась. С такими любопытными соседями, как в доме Валерии, вряд ли что-то может остаться незамеченным. По крайней мере, я на это твердо рассчитывала. Поэтому наметила в самое ближайшее время поговорить с подъездными бабушками, считающими меня Леркиной сестрой и выручившими меня совсем недавно. Не давала покоя и пропавшая черная папка, неожиданно увиденная мной в кабинете Эдуарда Ковалева. Что-то во всем этом было странное и никак не увязывалось между собой. Насколько я поняла из замечаний Лерки, Никаких финансовых проблем у Константина Руднева не было. Значит, и причин для кражи драгоценностей тоже. В строительном концерне с капиталами вроде бы все так же в порядке. Впрочем, с подобным утверждением лучше подождать до очередной проверки. Почему же тогда папка появилась именно у Эдуарда? Чтобы это выяснить окончательно, я решила снова лично засвидетельствовать свое почтение господину Ковалеву. Уже в машине, по пути к главному офису Вавилона, я кое-что пометила в блокноте. Деньги я нашла. Теперь до приезда Фисенко-старших оставалось найти кольца. Кроме того, я обещала Лерке заняться расследованием убийства ее бывшего друга Константина Руднева, к которому каким-то боком относилась пропавшая папка с деловыми бумагами адвоката. Так что теперь наступило самое время заняться этими делами. На проходной меня остановил кто-то из новых сотрудников. Показывать красные корочки или удостоверение частного детектива я не стала, потому что пока в мои планы не входило раскрывать собственную личность перед служащими фирмы. Я только улыбнулась и прямо с проходной позвонила Ковалеву. «Эдуард Владимирович, это Иванова. Я сейчас внизу, но меня не пропускают». Я изобразила минутную паузу, в течение которой сообразительный коммерческий директор попросил меня передать трубочку охраннику, что я самым невинным выражением лица и сделала. В течение минуты я имела честь наблюдать постепенные изменения цвета лица охранника и слушать нечленораздельные звуки. «Ну, извините, ага». Наконец он радостно закивал головой и с облегчением выдохнул, обращаясь уже ко мне. «Проходите, пожалуйста». Я не заставила себя долго упрашивать и победно прошла через турникет, конечно, не забыв поблагодарить молодого человека, стоящего на страже Вавилона. На самом деле, я считаю, что вежливость еще никому не повредила, поэтому предпочитаю наводить мосты с людьми рабочих профессий. В кабинете Ковалев был не один, но длинноногая девица, с которой я уже успела познакомиться позавчера, его секретарша, быстро собрала все бумажки и вышла, осторожно прикрыв за собой дверь. Я бросила взгляд на стол, на кресло, но черной папки не увидела. Впрочем, сразу опускать руки я не собиралась. Поделившись впечатлениями о проведенном вечере, я сразу приступила к делу, по поводу которого и проделала свой путь. «Эдуард, я к тебе с просьбой», — начала я с загадочной улыбкой. «У меня есть двоюродный брат, которому скоро исполняется 30. Знаешь, дата круглая, так что подарок нужен солидный, но не помпезный», — поморщилась я. Ковалев в недоумении смотрел на меня, видимо, не испытывая восторга от собственного умения выбирать подарки. «Я у тебя на днях видела черную кожаную папку». Я нарисовала в воздухе неопределенный предмет непонятного формата. «Поделись секретом, где ты ее взял?» Как ни странно, Эдуард ничуть не насторожился, а только задумался. Я напряглась, ожидая его реакции, и даже нащупала в сумочке пистолет. Ковалев огляделся по сторонам, вдруг оттолкнул кресло и присел на корточки, так, что совсем исчез из моего поля зрения. Заранее оценив ситуацию, я знала, что мне ничего не угрожает. Между нами находился стол, так что в любом случае пистолет выхватить я всегда успею. Но Эдуард появился из-под стола так же неожиданно, как исчез. И физиономия его просто светилась от удовольствия. «Танечка, если тебе эта папка понравилась, я тебе даже подарить ее могу», — протянул он мне прямоугольник из черной кожи. «Вот только брелок придется отцепить. Вряд ли у нас с твоим братом инициалы совпадают». Я едва успела выдавить улыбку. Такого поворота событий я совсем не ожидала. Потом подумала, что Эдуард сейчас быстро отцепит брелок, не давая мне рассмотреть монограмму, но он с готовностью отдал папку в мои руки. Ничуть не скрывая своего интереса, я всмотрелась в буквы К, Э и В. Значит, все-таки папка принадлежит ему, потому что никакой подмены брелока я не заметила. «Надеюсь, я не позеленела от злости», — усмехнулась я, стараясь ничем не выдать свое разочарование. «Ох, но почему, как только я хотя бы на миллиметр приближаюсь к разгадке, что-нибудь отталкивает меня на километр назад?» Так как винить в неудаче было некого, я просто поблагодарила. «Спасибо, но не могу же я лишить тебя этой папки», — улыбнулась я. «Ничего такого я не имела в виду. Может быть, просто дашь адрес магазина, где ты ее покупал?» Попробовала я подойти к проблеме с другой стороны. «Я ее не покупал. Это подарок». «Тогда тем более я не могу ее принять», — отозвалась я, а про себя начала ломать голову. Кто же мог сделать Ковалеву такой роскошный подарок? Наверное, лицо у меня в тот момент было уж слишком серьезное, потому что Эдуард рассмеялся. «Не ревнуй, это Анна Воронина, нам с юга в прошлом году привезла. Модель эксклюзивная, с инициалами владельца», – похвалился он. «Значит, у Воронина тоже такая папка есть?» – не удержалась я от вопроса, ответ на который и сама уже знала. Эдуард не успел ответить, потому что на столе заверещал селектор, и секретарша сообщила о каком-то важном звонке из Штатов. Я, конечно, не прочь была бы послушать обо всяких там коммерческих делах, но коммерческий директор, без намеков, попросил меня подождать в приемной. С трудом скрыв досаду, я вышла. Секретарша сидела за своим столом и сосредоточенно подпиливала ногти. Правда, при моем появлении она это занятие немедленно прекратила, пригласила присесть на диван, не такой широкий и мягкий, как в кабинете шефа, но все-таки достаточно удобный, и даже предложила кофе. Я не тешила себя иллюзиями относительно способностей длинноногой девицы готовить мой любимый напиток, но сидеть молча не была расположена еще больше. Поэтому согласилась даже на растворимый и завела легкую светскую беседу. Сначала разговор не клеился. Понятное дело, не всякая секретарша будет обсуждать с клиентами какие-то дела. Но все-таки ее слабую нотку я нащупала сразу. В любой нормальной организации, заботящейся о своей репутации, ни в коем случае не берут на работу людей некоммуникабельных. Поэтому секретари, лицо компании, просто обязаны как-то занимать клиентов фирмы. И сама того не желая, длинноногая Алочка под моим чутким руководством запросто перемыла косточки почти всем своим начальникам. Между делом я узнала, что Андрей Брониславович коллекционирует коньяк, а жена Василия Воронина органически не переваривает золотые украшения. Немного направив разговор в нужное русло, я смогла узнать много интересных подробностей и про некоторых компаньонов фирмы. Причем кое-что из этого буквально повергло меня в шок. Оказывается, у Константина Руднева до Лерки была какая-то очень ревнивая любовница, буквально терроризировавшая его телефонными звонками и факсами. Вот только поподробнее узнать о ней не удалось, потому что Эдуард как раз вышел из своего кабинета. Черт побери, мне показалось, что всего мгновение отделяет меня от разгадки. Но, как обычно, этому что-то помешало. Продолжать разговор при своем непосредственном начальнике Алочка, конечно же, не стала. Я тоже быстро перевела разговор на другую тему, чтобы не привлекать внимание Эдуарда и не доставлять лишних неприятностей моему возможному осведомителю. Правда, уже через несколько минут я нашла повод выслать коммерческого директора из собственной приемной, но продолжать тему любовницы Руднева не стала. Вместо этого я достала из сумочки шоколадку и быстро положила на секретарский стол. «Зачем?» – удивилась Алочка. «Убирая ее в ящик». «За компанию», – хитро подмигнула я. Теперь, когда секретарша благосклонно отнеслась к моему презенту, я абсолютно спокойно могла подойти к ней в любое время. Вернулся Эдуард, и на его предложение вместе пообедать я согласилась, даже не раздумывая.